Колеса, которые видит старик Карасев. Настало, наконец-таки, время поговорить о старике Карасеве, о ковылкинском человеке с небритой бородой и носом кисельного цвета. Старики такие есть во всех деревнях. Они сторожат колхозные сады, подшивают валенки. Этими делами занимался и старик Карасев. И сад стерег, и валенки подшивал. Короче, это был обычный старик. И только одна черта отличала его ото всех других стариков. Старик Карасев был колдун. Впрочем, разобраться в этом деле, умеет Карасев колдовать или нет, никто толком не мог. Печник Волопасов спросил как-то: «Ну что, дедок, ты вправду, что ли, колдовать умеешь?» «Колдуем помаленьку», — ответил на это старик Карасев. «Да ладно, врать-то», — сказал печник. Карасев равнодушно улыбнулся и вдруг глянул на печника через левое плечо. Волопасов вздрогнул и отошел в сторону сельсовета. А на другой день на шее у него выросла болячка. С каждым днем болячка разрасталась, и жена Волопасова уговорила его пойти к старику повиниться. «Против колдовства имеется наука», — возражал Волопасов. Он купил йоду и стал смазывать им болячку. Научное лекарство вступило в борьбу с колдовской болячкой и, в конце концов, конечно, победило. Но не болячками удивлял старик Карасев белый свет. Главная сила его заключалась в другом. Старик Карасев видел колеса. Что это за колеса, Карасев и сам толком объяснить не мог. Но по его словам получалось, что возле каждого человека имеется в воздухе какое-то цветное колесо, вроде радуги. Да только колесо это не всякому дано увидеть. Например, плотник Меринов никаких колес не видит. И слесарь Серпокрылов не видит, да и вообще никто не видит. А вот старик Карасев видит. В тот день, когда появился в Ковылкине Наполеон, Карасев сидел на лавочке у калитки, а соседка Нефедова шла из магазина и присела передохнуть. «Куда ты столько хлеба набрала?» — сказал Карасев. 10 кирпичей. «Как-то куда?» — закричала в ответ Нефедова и принялась считать, сколько у нее в доме народу. «Да куры, да корова, да поросята, да праздники впереди!» Своими крикливыми подсчетами она оглушила старика на оба уха. Потом перевела дух и решила поболтать о колесах. «Неуж все-таки вправду бывает колеса вокруг людей?» «А как же?» — ответил Карасев. «Обязательно бывают». «И ты видишь это?» «А как же мне не видеть-то их, если они видны?» — возразил старик. «Ну, а вокруг меня есть такое колесо?» «Виднеется», — подтвердил Карасев, — «да только не слишком уж большое». «Что уж, совсем, что ли, маленькое?» — спросил Нефедова чуть огорченно. «Ну, как тебе сказать?» — ответил Карасев, закуривая цигарку. «Сантиметра на 4». «А какого ж оно цвета?» Тут старик Карасев поглядел на соседку внимательно, выпустил воздух дыму и сказал: «Коричневое». «Такой цвет Нефедова почему-то обидел. Старый ты пес, — сказала она, — напустил дыму. Вот она темнел в колесе». «Табачный дым колесам не помеха», — ответил старик Карасев, равнодушно еще раз взглянувши на соседкино колесо. «Тьфу!» — плюнула Нефедова. «У тебя, небось, и вовсе никакого колеса нету». «Мне свое колесо видеть не дано». Старик покуривал цигарку, а Нефедова искоса взглядывала на него, прищуривалась, словно хотела разглядеть, не видно ли какого колеса. Но кроме шапки солдатской, носа до цигарки, она не видела ничего. И на улице не видно было никаких колес, только у дороги валялась, как обычно, автомобильная покрышка. На дорогу выскочила из-за угла собачка на веревке, а за ней бежал дошкольник Серпокрылов. «Смотри-ка, дед, вон мальчишка с слесарев бежит. Неужто вокруг него есть чего-то?» «А, это Лёшка Серпокрылов. Вокруг него радуга васильковая с розовым разводом». «И вокруг собаки есть?» «Ну нет», — сказал Карасёв, — «вокруг собак не бывает. Они их видят, а сами не имеют. Постой, постой, что за оказия? Вроде что-то намечается синеватое. Да это не собака, Старик Карасев разволновался, достал из кармана очки. «Эй, Лешка, подь-ка сюда!» «Некогда, дедушка Карасев!» — крикнул в ответ Серпокрылов. «На полюс бегу!» — и скрылся за углом. «Странное дело!» — взволнованно рассуждал старик Карасев. «Вокруг собак никогда не бывает, а тут что-то синеватое!» Пока старик рассуждал, на улице появился новый человек. В шапке пирожок, в овчинном полушубке романовской дубки. Он быстро шагал, почти бежал по улице. В руках он держал толстую палку, окованную полосовой сталью, а на спине его подпрыгивал зеленый через плечо на ремне сундучок. «Это что за человек?» — спросила Нефедова. «Какое вокруг него будет колесо?» «Тьфу!» — плюнул старик Карасев. «Салатовые».